Пашку. Удалось найти взаимопонимание со всеми арестованными. Начал рассказывать о своей преступной деятельности даже миллионер Кудратов. Дольше других упорствовал начальник УВД Дустов, который позднее так объяснил причину своего поведения. Незадолго до ареста он вручил 50 тысяч рублей министру Эргашеву, который обещал передать эти деньги Чурбанову, и даже в случае ареста с его помощью обещал вызволить Дустова из тюрьмы. Тот все надеялся, пока не убедился в тщетности своих ожиданий. После нейтрализации республиканского КГБ мафия ни на минуту не выпускала из поля зрения нашу следственную группу. Используя свои связи в ЦК КПСС и других центральных ведомствах, Рашидов и его окружение предпринимали отчаянные усилия заполучить назад бухарское дело, передать его местным правоохранительным органам. Естественно, как могли, мешали нашей работе. В частности, осенью 1983 года мы дважды намеревались этапировать Кудратова и Дустова в Москву, но о наших планах сразу же становилось известно в ЦК, начинался скандал. Руководство союзной прокуратуры уступало нажиму. Следовала команда отставить. Что и было на руку тем, кто боялся упустить хоть какой-то контроль за отдельными звеньями дела. В этот же период под давлением рашидовского лобби заместитель генерального прокурора СССР Сорока дал указание выделить из общего расследования и передать в республиканскую прокуратуру дело по обвинению Кудратова. Расчет простой. Не удалось отнять дело, так хотя бы расчленить его на части, помешать провести полное и объективное расследование. Мы категорически отказались выполнить указание начальства. Тем более, что ни одного законного основания для выделения кудратовского дела не было. Понимал это и Сорока. Трудно сказать, как бы стали развиваться события, если бы не изменилась ситуация. 30 октября скончался Рашидов. На смену ему пришел Усман Хаджаев из ферганского клана. У него, в отличие от более дальновидного Рашидова, деятельность нашей группы в Бухаре пока серьезного беспокойства не вызывала. К тому же крестные отцы занялись дележом портфелей, что на время ослабило давление на следственную группу. Уловивший ситуацию Сорока не стал настаивать на выполнении своего незаконного распоряжения. Нам удалось отстоять целостность дела. Черненко дает добро. Ну, теперь-то вы никого больше не возьмете. Прежние времена возвращаются. Не скрывая удовлетворения, рассуждал доставленный на допрос бывший первый заместитель начальника Бухарского УВД Шамси Рахимов. Недавно арестованный полковник милиции уже успел покаяться в многочисленных фактах получения взяток от Музафарова и других своих подчиненных, поэтому на встречах со следователями чувствовал себя раскованно, без прежнего напряжения и настороженности. Андропов-то он злой на милицию был. Щелоков ему всегда дорогу переходил, поэтому он и взялся за нас. Вас ведь послали в Узбекистан приструнить МВД. Разве не так? Так. А для Черненко что КГБ, что МВД, лишь бы все было тихо, шито-крыто. Они ведь с Брежневым как два близнеца были. Разве Константин Устинович допустит, чтобы и дальше проходили такие расследования? Они же в Москве понимают, что начинаются всякие разговоры, что это их и компрометирует, и партию в целом. Так что можете заранее упаковывать чемоданы. Откуда у вас такая убежденность, Шамси Абдуллаевич? Николай Вениаминович, да это же все знают. Вы-то в душе наверняка со мной согласны, только сказать не хотите. Я жизнь прожил, всего насмотрелся. Сколько московского начальства перебывало у нас в Бухаре. Многих мне приходилось сопровождать, одаривать.